ще розбитою чашку жареных зерен, как тебе завещал стеклянный шарик, косточку пыли, когда я умирал, когда когда умирал, я тебя забывал, твою дверь потерял. Считал.